И едва окончил говорить архипастырь, гончар ответил ему: «А разве это не того же самого апостола речение? Наша брань не против крови и плоти, но против начальств и против князей, против мироправителей тьмы века сего». Владыка не сразу доискался должного слова. «Да ты, акитерния изверженная!» — сказал он изумленно. «Да тебя и докоснуться голой ладонью нельзя!» «Но кривотолкуешь, и чада!» — зло усмехнувшись, продолжал он. «Воздайте убо всем должное! Ему же убо урок — урок! А ему же убо дань — дань! Ему же страх — страх! И ему же честь — честь!» «Вот-вот!» — отвечал Рогович. «То-то вы за ханов татарских и в церквах молитесь, и победы им просите у Господа. Обестыдили совсем. Раньше цесарь у вас один только грецкий царь был. За не православие, говорили, хранитель. А ныне уже и татарина цезарем именуете». «Нет», — выкрикнул Рогович, потрясая кулаками в цепях. «Церковь вы, да только не Христова. Разве так подобает инокам жить Христовым, как ты живешь? Вам, монахам, вам, иерархам церковным, подобает питаться от своих праведных трудов и своею прямою, потную силою, а не христианскими слезами. Во вретищах и в лосиницах подобает ходить, а не в этом шелку, что на тебе». Глаза гончара налились кровью. Он дышал тяжело. Гневен был и владыка. Несколько раз он хватался рукою за цепочку, на которой висела на его груди по ноге. Дождавшись, когда Меланек замолчал, он, зло прищурившись, сказал: «Уймись немного. Вижу, распалился ты гневом, как вавилонская печь. К чему это отрыгание словес? А Федрон гуслям не замена. Изыди, крамолующий на Господа». Владыка поднялся и указал рукой на дверь. Служка-дверник поспешно распахнул ее и поклоном пригласил войти стоявшего за дверью воина. В тот же вечер митрополит Кирилл говорил Невскому, весь в дрожи негодования: «Злой мятежник, сей творец сосудов скудельных, неувещателен, и дышит от него ересью болгарского попа Богумила. Отступаюсь и в руки твои предаю». «Ну, удача, добрый молодец, что говорить станем?» Такими словами начал князь Александр Ярославич свою беседу с Роговичем, введенным в его княжескую судебню. «Когда бы удача был, не сидел бы у тебя в порубе», — послышался в ответ насмешливый голос мятежника. Князь вглядывался в Роговича. Этот в кандалах, исхудалый, землистого лица, обросший рыжую бородою, глядящий из-под лобья узник, приводил на память князю нечто далекое, что он видел его, этого художника и воятеля, однажды в покоях архиепископа. Это было не то. Где-то еще он видел его и даже разговаривал с ним. Вот только голос тогда был у него другой, ясный и звонкий, а теперь с каким-то носовым призвуком. Ну, ясно же, он, этот изможденный человек в кандалах, был с ним там, на болотах Ижоры, воевал под его рукою со шведами на Неве. Вот он сейчас как бы снова видит этого рыжекудрого человека, тогда совсем еще юношу, наметывающего копыта своего скакуна на толпы рыцарей и кнехтов, которых он грудит к воде, к их высоким и многопарусным кораблям. Облако толкущейся мошкары, пронизанное багровыми лучами солнца, неотступно следует за его сверкающим шлемом. «А лихо бьется парень», — подумалось тогда Невскому. После битвы он отыскал сего воина. Узналось: Рогович Александр Меланек, иконописец, художник, гончар, мусии кладет иконы, староста гончарской братчины, а эти, что с ним, его ученики, подмастерья. На шведов сам захотел пойти. Душно нам от них, новгородцам. Князь тогда похвалил его за доброе ратоборство, помянув его перед всем ратным строем. И вот этот самый человек стоит сейчас перед ним, повинный в лютом кровопролитии, в мятеже, закованный в кандалы. В тот день, после Невской битвы, он весело тряхнул рыжими кудрями в ответ на похвалу князя, рассмеялся и отвечал: «Твоего чекана, люди, Александр Ярославич!» «Плохой же я чеканщик», — подумал Невский, глядя сейчас на стоявшего перед ним понуро гончара. Он решил пока не устрашать вождя мятежников, а вызвать его на откровенную беседу. Кто знает, если раскается чистосердечно, то и добиться для него помилования перед посадником, владыкой и перед всем советом. Князь ступил несколько шагов к гончару. «Ну, тезка, оказывается, мы с тобой в одной каше поевали. Я тебя помню», — спокойно и даже доброжелательно сказал он. «И я тебя помню», — угрюмо отвечал Рогович. «Поевали в одной брачине, верно, в одном котле, да только пай вынули разный. Тебя уж Невским зовут в народе, а меня в земляном порубе гноят. Да должно быть, и на глаголь скоро вздернут». Александр Ярославич не ожидал такого ответа. «Не торопись на глаголь, успеешь. Оттуда ведь редко кто срывается. Пенька в Новгороде, сам знаешь, добрая, веревка не порвется. Да только я так мыслю. Не для веревки такие шеи, как твоя. Видел тебя доблестным. И как это тебя угораздило? Когда я услышал о тебе, то сперва не поверил. Художник, думаю, добрый, изограф, гончар. Нет, не поверил». И Александр, расхаживавший по комнате, остановился и развел руками. «Зря не поверил. Что сделал, то сделал. Того не отрекаюсь», — ответил Рогович. Он опять произнес эти слова с каким-то странным носовым призвуком, словно бы у него был тяжелый насморк, не дающий дышать. «Подойди», — приказал Александр. Рогович не двигался. Тогда Невский в два шага сам вплотную приблизился к нему. Рогович быстро отдернул голову. Страшное подозрение мелькнуло в голове князя. «Тебя били, что ли, в порубе?» — спросил Александр. «Нет, блинами почивали», — отвечал Рогович. И тогда только заметил Александр багровые припухлости и кровоподтеки на лице пленника. Князь был неприятно смущен. Он как-то не думал никогда о своих заключенных и о том, каково им приходится. «Брошен в поруб, стало быть, виновен», — рассуждал Невский. «Что ж думать о них? И добрых людей всех не обдумаешь». И все, что совершалось в княжеских тюрьмах ужасного, ничуть не возмущало его. Даже верховные иерархи церкви признавали преступников и злоумышленников достойными казней. Но вот что такого человека, как Рогович, и художника, и кровь свою не щадившего в битвах под его вождением, били у него, у Александра в темнице, это вызвало смущение в душе Невского. Он подошел вплотную к художнику и движением крепких, как тиски, крупных своих пальцев развел толстые медные пластины наручней, словно они были из сыромятного ремня сделаны. Сперва одну, потом другую. Развел их и швырнул на пол. Дверь открылась, и обеспокоенный резким звяком оков дверник судебной палаты с длинным топором на плече всунулся в комнату. Александр махнул на него рукой, и голова дверника скрылась. Гончар тем временем стоял, поворачивая перед глазами замлевшие кисти рук и осматривая их. Потом поднял глаза на Александра и, усмехнувшись, спросил: «Не боишься, что убегу? Ведь я же отчаянный. Али вот хвачу тебя ножиком?» «Что отчаянный, знаю», — спокойно возразил Александр. «Зарезать ты меня не зарежешь, не пакостник. А бежать? Зачем тебе бежать, когда, быть может, я и так тебя отпущу. Покайся, дарую тебе пощаду». «Уж как ты добр до меня», — насмешливо ответил Рогович. Это был поединок. Кровавым потом души давался и тому, и другому каждый удар, каждый натиск на противника. Невский сознательно дал полную волю выкричить себя этому измученному, озлобленному человеку. Он слушал его, стиснув зубы. Никто и никогда, даже самое Вече Новгородское, не дерзало швырять ему прямо в лицо все то, что выкрикивал сейчас, то ярясь как безумный, то затихая и глумливо покорствуя, этот человек, полураздавленный поражением и уж обреченный смерти. Но иногда князь терял хладнокровие и грозно возвышал голос. «В чем зло?» — кричал Невский. «А вот эти ваши сходбища, да пиры, да братчины, да восстания! А ведь на татар, на берке, вечем своим не зыкните! На версту вас не далее слышно от Новгорода, когда орете!» «Ошибся князь малость», — возражал сквозь напускное смирение гончар. «И зачем нам орать? Господин Великий Новгород, когда и шепотком на вече словцо скажет, так его и зарей нам слышат, и на Тоболе, и на студеном дышащем море, и до горы Арарат. А уж тебе на городище твоем завсегда слышно будет. Смотри, Ярославич», — предостерегающе сказал Рогович. «Вот этак же давний дед твой, Владимирич Ярослав, порубал наших новгородцев, что не лучших мужей. А потом не он ли всячески себя клял, да чуть не ногтями готов был их из могилы выцарапывать, да чуть не в ногах валялся у господина Великого Новгорода? Помогите, спасите! Смотри, как бы и с тобою того не было. Ныне страха ради татарского всех нас готов переказнить, что не хочем дани платить проклятым. А там, как надоест самому с поклонной шеей в кибитках ихних стоять, да вздумаешь клич кинуть, англять, и нету с тобой мужиков новгородских. Я ведь не за себя, и я не за себя», — угрюмо отвечал Невский. Помолчали. Первым на этот раз начал гончар. Голос его проникнут был тоской и предсмертной задушевностью. «Вот что, Александр Ярославич», — сказал он, глядя на Невского исступленными глазами, из которых один, левый, заплыл нависающей багровой бровью. «Я ведь у смерти стою, чего мне лгать? Ты меня послушай. Ведь если бы воеводу нам такого, как ты, воеводу, а не князя, да мы бы все и с детьми за тебя головою повалили. Ведь нас в одном Новгороде Великом близко 200 тысяч живет. Али не выстоим против татар? Ведь все за тебя вдадимся, когда отстанешь от своего насилия. Разве я не вижу, что и тебя с души воротит? Разве я поверю, будто ты на весь век свой шею под татарское ярмо подклонил?» Невский прошелся по комнате от стены к стене. Затем остановился перед Роговичем и спросил приглушенным, но сурово требующим голосом: «А зачем же ты тогда велел кричать в народе, что я татарам Новгород продал? А чем же было иначе народ на тебя подвигнуть?» — откровенно признался гончар. «Того ради и сделано! Да что ты меня пытаешь? Успеешь еще? Кто ты мне?» Он снова поднял голос до крика. «Пришелец ты нам! Кесарем хочешь быть надо всей русской землей через ярлык татарский! Ну и цесарствуй на Владимирщине своей, а к нам не лезь! Нам Новгород кесарь! Уж как-нибудь отстоим! С тобою пути разошлися, тогда другие государи помогут, те, которые татарам не трепещут. Нам, великому Новгороду, только свистнуть, любой князь кинется на княжение к нам. И уж по нашим грамотам станет ходить, нашу волю творить, а не то, что ты. Ты нам свободу застишь. Где она, прежняя наша свобода? Душно нам от тебя, новгородцам. Ты погляди, что творишь! Новгород в мыле, что конь загнан! Бока в кровь разодраны, кровью харчит! Ты лжешь все!» Опаляя его неистовым, но еще управляемым гневом своим, вскричал князь: «Ты лжешь и клевещешь, аки сатанаил! Мира и тишины хочу на русской земле!» «Да уж на что тише!» — язвительно ответил гончар. «Навече только одного тебя и слыхать! Где оно, вече наше? В мешке у тебя, да и завязано! От дедов твоих пошло насилие! Дед твой Всеволод 30 лет нас мучил! У вашей семейки суздальской горстище, что беремище!» Ярославич вспыхнул и поднял над головою пленника сжатый кулак. Еще немного, и Александр раздробил бы ему череп. Рогович даже и не подумал отстраниться. «Убить хочешь? Ну что ж, Новгород великий без меня стоять будет. Листьев у дуба много, да и без тебя тоже простоит». Он смолк и смотрел, что станет делать Ярославич. А Ярославич, тяжело дыша, опустил руку и отошел к окну. Как бы чуя в недобром молчании князя, что сейчас будет положен предел всему тому, что здесь совершалось, Рогович торопился всадить в гордое княжеское сердце как можно больше своих отравленных стрел. «Вы на что ставлены?» — кричал он. «Чтобы за вашей рукой княжеской, за щитом да за мечом вашим земле быть сбереженной. А вы? У тебя во Владимире не врюй, как свинья рылом гряду огородную, так и он все из проверки разрыл. Где дворцы ваши белокаменные, дедов твоих? Где причудных и дивных мастеров из отчества? А что в церквах, в соборах, где сам мастер Петр и Микула и Абрам труждались? Все испохаблено, осрамлено, расхищено. Да разве стоило для вас, для князей, нам, художникам, зодчим, после того трудиться? Да на что вы и нужны после этого? Воевали мы, новгородцы, и без вас, без князей, не худо!» — выкрикивал он. «До Оби, до Тобола дошли, и там наша хоругвь новгородская возвеяла. Ты сам себе произнес ныне осуждение, да и крамольным товарищам своим, в бесстыдной злобе своей, когда о других государях помянул», — сказал Невский, подавляя клокочущий в нем гнев. «Знаю, давно на западные страны блудное око свое косите. Торговцы, барышники, что вам земли родной искровавленная пазуха? Что вам и Новгород? Вам торговать бы только со всем светом, да кичиться, да надмиваться в гордыне своей. Мы, господин великий Новгород, мы, дескать, не данники никому, а сами дальше перстов своих не видите. Стыда вас нет. Кровь мою за вас пролитую попрали и поношенью предаете. За себя де трудился, за княженье, не за отечество. Разве низовские полки мои, что здесь погибли, не за ваш, господин великий Новгород, стояли, а и за всю землю, за все христианство? А разве новгородцы, те, что со мною были на озере, на льдах, разве они зато в битве сгинули, чтобы купцам чужеземным, гостю летнему и зимнему, путь был чист в Новгород и берегом, и водою? Нет, не за это они сгинули. И услыхал бы кто из них, из богатырей моих, как ихнего князя поносит, да они бы тебя... Но Рогович перебил князя. «Да что ж такого, что князь?» — насмешливо проговорил он. «Все из одной глины слеплены. Что в моих жилах кровь, что в твоих — одинако. Молчи!» — во весь голос заорал Ярославич, у которого в этот миг свет помутился в глазах от гнева. «Да знаешь ли ты, что в этих жилах кровь Владимира Святого? Кровь Владимира Мономаха, кровь кесарей византийских, а ты смерть!» Вне себя от ярости он схватил за грудь Роговича и все, что было надето на теле узника, затрещало и разорвалось. Рогович захрипел. Но даже и тут, с трудом хватая воздух грудью, он шепотом выкрикнул: «Меня задушить можешь! Я не Новгород!» Ярославич отбросил его от себя. «Дьявол в тебе!» Невский отошел к столу и стоял некоторое время молча, тяжело дыша. Наконец, смотря в упор на противника, спросил его угрюмо и торжественно: «Коли отпущу, опять за то же примешься?» «А то нет!» — Рогович тоже поднял глаза, и взоры их встретились. «Ну, тогда не пеняй на меня, Господу!» — обрекающим голосом сказал Невский.